где-то в туманных мирах, разливаясь в загадочных снах, слышен голос свирели золотой, он зовет за собой. Я заблужусь и уйду в светлую эту мечту, что блистает беспечной звездой, только сердце открой. Нету там премудрой сути, как в зорницах в небесах, средь путей и перепутей, заплутавшихся в лесах. А с высот взирают звезды в темноту минувших лет. Все так просто, да и нет. Там нет добра или зла, прошлых мгновений зола воспылала опять, чтобы путь нам с тобой освещать. И из густых облаков каплями рифмы стихов сверху падают вниз, и ловлю я их ветреный бриз. Нету там премудрой сути, как в зорницах в небесах, средь путей и перепутей, заплутавшихся в лесах. А с высот взирают звезды в темноту минувших лет. Все так просто, да и нет. Скроюсь за дальней чертой в мире мечты золотой, где святая любовь все расскажет без ветренных слов. Пусть звенит тихо свирель и соловьиная трель, в цвете вечных сиреней звучит и нас грезить манит. Нету там премудрой сути, как в зорницах в небесах, средь путей и перепутей, заплутавшихся в лесах. А с высот взирают звезды в темноту минувших лет. Все так просто, да и нет, да и нет.